Повинуясь, очевидно, закону сказки, иначе этого с моей страстью к именам не объяснишь, я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались. Сестры. Сестры Золушки. Мать помню, как Сонечкину заботу. Написать маме, послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее белые ночи. Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила. Когда я в первый раз их прочла, я никогда не читала их в первый раз. Только я в белых ночах, не только она, но еще и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи. Я ведь всегда двоюсь, Марина. Не я двоюсь, а меня двое. Даже в любви к Юре я и я, еще и он, Юра. Все его мысли думаю. Еще не сказал, знаю, оттого и не жду ничего. Мне смешно сказать, когда я, он, мне самой лень меня любить. Только с вами, Марина, я и еще я. А вернее всего, Марина, я все, кто белой ночью так любит и ходит, и бродит. Я сама белая ночь. Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее худо вместо московского плохо. А это очень худо. Что? Говорить худо. И сама смеется. Для вашего худо, Сонечка, одна рифма — чудо. Кто и откуда, милое чудо? Так возникла Розанетта из моей фортуны. Лозена. Так возникла вся последняя сцена фортуны. Ибо в этом кто и откуда уже весь приказ Розанетте, Сонечке, быть. Розанетте, дочке привратника, которая... Я за последней волею прислана. Может, письмо вам угодно оставить родным? Может быть, локон угодно отрезать на память? Все, что хотите, просите. Такой уж день. Все вам позволено нынче. О, какая это была живая Сонечка! В этом все. Говоримом за час перед казнью. В этом часе, даримом и творимом. В этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем всю любовь. В этом Розанетта имени. Сонечка, я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились все мужчины, изревновались к тебе все жены и страдались по тебе все поэты.